на базаре, в гостиной. Будем подкупать полицейских, чтобы ночевали поблизости и запираться на двойные замки. Но главное, всегда будем на людях. Никогда больше не останемся наедине. И всегда будет страшно, что первый встречный — это еще один символ. И никогда мы не будем уверены, что сумели провести сыщиков, разбили их со следа. А там впереди, в будущем, только того и ждут, чтобы поймать нас, вернуть, сжечь бомбами, сгноить чудовищными болезнями. Ждет полиция, чтобы командовать, как дрессированными собачонками. Служи, перегувернись, прыгай через обруч. И нам придется всю жизнь удирать от погони, и никогда уже мы не сможем остановиться, передохнуть, спокойно спать по ночам. Собралась толпа поглазеть, как снимают фильм. А Сьюзен вглядывалась в толпу и в ближние улицы. Заметила кого-нибудь подозрительного? Нет. А который час? 3. Машину, наверное, скоро починят. Пробные съемки закончились без четверти 4. Оживленно болтая, все направились к гостинице. Уильям по дороге заглянул в гараж, вышел оттуда озабоченный. Машина будет готова в 6. Но не позже. Нет, не волнуйся. В вестибюле они осмотрелись, нет ли одиноких путешественников вроде мистера Симса. Только-только от парикмахер, таких, что чересчур благоухают одеколоном, курят сигарету за сигаретой. Но тут было пусто. Когда поднимались по лестнице, Мелтон сказал: «Утомительный выдался денек. Надо бы под занавес опрокинуть стаканчик. Согласны? А вы, друзья, коктейль, пиво? Пожалуй». Всей оравой ввалились в номер Мелтона. И началась пирушка. «Следи за временем», — сказал Уильям. «Время», — подумала Сьюзен. «Если бы у нас было время. Как бы хорошо в октябре, долгий погожий день, сидеть на площади, закрыв глаза, улыбаться от того, что солнце так славно греет лицо и обнаженные руки, не шевелиться, ни о чем не думать, ни о чем не тревожиться. Хорошо бы уснуть под щедрым солнцем Мексики и спать сладко, уютно, беззаботно, день за днем». Мелтон откупорил бутылку шампанского. «Ваше здоровье, прекрасная леди», — сказал он Сьюзен, поднимая бокал. «Вы так хороши, что могли бы сниматься в кино. Пожалуй, я даже снял бы вас на пробу». Сьюзен рассмеялась. «Нет, я серьезно», — сказал Мелтон. «Вы очаровательны. Пожалуй, я сделаю из вас кинозвезду. И возьмете меня в Голливуд? Ну уж, конечно, вам нечего торчать в этой проклятой Мексике». Сьюзен мельком глянула на Уильяма. Он приподнял бровь и кивнул. Это значит переменить место, обстановку, манеру одеваться, может быть, даже имя. Путешествовать в компании. 8 спутников. Надежный щит от всякой угрозы из будущего. «Звучит очень соблазнительно», — сказала Сьюзен. Шампанское слегка ударило ей в голову. День проходил незаметно. Вокруг болтали, шумели, смеялись. Впервые за много лет Сьюзен чувствовала себя в безопасности. Ей было так хорошо, так весело. Она была счастлива. «А для какой картины подойдет моя жена?» — спросил Уильям, вновь наполняя бокал. Мелтон окинул Сьюзен оценивающим взглядом,